Он был подчеркнуто аккуратен и не терял бодрости. В забое теперь он работал больше других, а вечерами постоянно куда-то уходил, с кем-то встречался, заглядывал в другие палатки и казался неутомимым человеком. Позади заскрипела подвода. «Эй, олени, дорогу!» – закричал передний возчик. Все сошли в снег, пропуская сани. Задняя лошадь оступилась, рванулась, едва не опрокинув воз. Брезент сполз, и Анатолий увидел знакомое лицо с мягкими закрывающими лоб волосами. «Сергей!» – закричал Анатолий и закрыл лицо рукавицей. Старик вздрогнул, снял шапку. Возчик поправил брезент и выругался. «Вот и Сережа в архив!» – хотел выразить сочувствие Белоглазов, но проговорил равнодушно и удивился сам. Ничего уже не вызывало грусти. Мысли Белоглазова расплывались. Им все больше и больше овладевала душевная пустота. Если бы он услышал свою фамилию в приказе, то, пожалуй, не был бы ни потрясен, ни удивлен. Все шло своим чередом. Подъем, развод, забой, столовая и снова палатка. Иногда забегал технорук Попов, также ругался и оставлял что-нибудь из продуктов. Это по существу и поддерживало бригаду. Вылезть на горняцкий паек не хватало силы. Порой находили кое-что в забое, но теперь там ежедневно до прихода бригады производился осмотр, и доказательства трогательного участия неизвестных все реже доходили до адресатов. Снова на поверке присутствовал капитан. Опять объявляли приказы с решением тройки. Так же, как и все, старик прятал теперь лицо в отвороты бушлата. Белоглазов сдвинул с глаз шапку и стал смотреть на начальника. Тот выкрикивал фамилии, странно оттопыривая губу. «По горному управлению суждены!» – хрипел его голос, и, как сквозь гул ветра, Толя уловил фамилию грузина Гурунидзе. В душе пробудилось что-то горькое и сразу же померкло. На сердце был холод. Лагерные работы закончились рано, и заключенные разошлись по палаткам. Каждый экономил силы и сразу ложился. В палатке было тихо. Старик сидел, уронив голову на руки, и невидящими глазами смотрел в заиндевевшую стенку палатки. Последнее время он постоянно сидел так. Кротов у стола перешивал пуговицы к бушлату. Анатолий лежал и глядел в потолок, считая количество радужных колечек, всплывающих перед глазами. За стенкой проскрипели быстрые шаги, и в палатку вошел технорук. Он был спокоен и не кричал. Бросив на крайнюю постель сверток, прошел к столу. Белоглазов посмотрел на него удивленно. Попов значительно подмигнул, потом сделал страшное лицо и расхохотался. «Ты вот что, парень, иди-ка лучше закури!» Он вынул пачку махорки, газету и оторвал уголок. «Собака лает, значит, хозяин спит. Не той моськи бойся, что у двора гавкает!» Не закончив, свернул козью ножку. До сих пор никто не видел, чтобы он курил. Да он и не стал разжигать, а только сунул ее в зубы, надел шапку. «Это вам для раскора. Но вы тут не особенно. Пройдет зима, настанет лето». Он бросил на стол газету и ушел. Кротов развернул газету и прочитал. «Нагаева. Газета «Советская Колыма». Осьмакову, Ромашову, Ягненкову. Копия «Дальстрой» Павлову». «Осьмакову?» Анатолий вскочил и подбежал к столу. Поднялись и остальные. Старик встал и замер, только глаза его вспыхнули и засветились. Белоглазов наклонился и взглянул на число. Это был номер за 17 января. На первом листе крупным курсивом был напечатан текст телеграммы. Получил длинную телеграмму Осьмакова, Ромашова и Ягненкова с жалобой на порядки в Дальстрое и недостатки в работе Павлова. Телеграмма не учитывает трудности в работе Дальстроя, специфических условий работы Павлова. Телеграмму считает демагогической и необоснованной. Газета должна помогать Павлову.